Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Борис Батыршин. Крымская война. Попутчики. Часть первая. Воронка. Глава первая. 1. За 5 без малого десятков лет, прожитых на свете, мне нечасто приходилось слышать то, о чем можно было сказать. Не поверил своим ушам. Случалось всякое, то давний знакомец заявит нечто такое, чего от него никак не ждешь, то сообщат между делом новость, от которой волосы дыбом по всему телу, и лупаешь глазами, и мямлишь, чего, а, или в лучшем случае, повторите, будьте любезны, бывало, да, но чтоб на полном серьезе заподозрить себя, любимого, в слуховых галлюцинациях, а может, и не только в слуховых, я смотрел на дрона так, будто он должен прямо сейчас раствориться облачком серного пара, или подернуться рябью и пропасть, и тогда вместо него появятся два здоровяка в белых халатах и с профессионально доброжелательными улыбками на откормленных физиономиях. Дрон усмехнулся. «Ждешь, когда я превращусь в серого инопланетянина? Не дождешься». Я непроизвольно помотал головой. Наваждение улетучилось. Ни санитаров, ни жукоглазых пришельцев. Скорее уж в кролика, в цилиндре, буркнул я. Старый друг прочитал меня, как поздравительную открытку. 30 лет тесного общения, это вам не жук чихнул, даже без учета психологических фокусов, которым учат в их конторе. Слушай, давай признавайся, что по-дурацки пошутил, и наливай. А я, так и быть, не обижусь. Налить-то я тебе налью. Он потянулся к бутыли Ноя, но ты с иллюзиями заканчивай, все всерьез, сам понимаешь. Еще бы не понять. За все время, пока я знал дрона, мне ни разу не пришлось бывать у него на работе. Выписывать пропуск на Лубянку только ради розыгрыша. Огрести немножечко геморроя от начальства можно и менее громоздким способом. Здешние кабинеты наверняка слушают, и приставленные к этому люди напрочь лишены чувства юмора. Во всяком случае, на службе. Хотя что я знаю о нынешних комитетчиках? Кроме вот этого самого Андрея Митина, старого друга со студенческих лет, я ни с кем из них вовсе не знаком. А вдруг это в ФСБ так шутит? Дрон положил передо мной лист бумаги официального вида. Я прочел первую строку, и по спине пробежала струйка ледяного пота. Подписка о неразглашении служебной тайны, а как? И дальше. Я, фамилия, имя, отчество, ознакомлен, обязуюсь не разглашать, предупрежден, за разглашение сведений, составляющих. В строке инструктаж провел значилось Митина, В, и не вписанное от руки, а вбитое в электронную форму. А ведь любые документы в здешних компах сохраняются и систематически проверяются. А значит, версия с шуткой окончательно превращается в дым. Но я все еще не сдавался. Дрыгал лапками и шевелил вибриссами. Ну да, контора у вас серьезная. Гастайна, тосе, но с каких это пор я у вас служу? Может, я еще и не соглашусь. А ты не согласишься. Прищурился дрон. Вот так, возьмешь и не согласишься. Нет, конечно. А то ты сомневался, тогда не ломайся, как гимназистка, и подписывай. И вот, держи, изучишь. Завтра с утра поговорим подробнее. И протянул мне пухлую папку. На сиреневом пластике красовалась надпись «Заккурапия». Я ухмыльнулся. Не может без штучек. Что, прямо тут? Тогда выделяй диван с подушкой, а то я после бессонной ночи ничего не буду соображать. Перебьешься. Езжай домой и спи хоть всю ночь. Но чтоб к 9... как штык. Начальства у тебя нет, отпрашиваться не надо. И трудовую с военником захвати, будем оформлять тебя как гражданского эксперта. Я открыл вместилище документов. На первом листе раскинул крылья двуглавый орел, под ним значилось «Министерство обороны Российской Федерации». И ниже, крупно, проект 18-54. Что, так и нести домой? А секретность? Подписка эта шутовская. А ты расскажи кому-нибудь о нашем разговоре, плотоядно осклабился друг. Увидишь, шутовская она или нет. А что, можно? Документики имеются, журналисты кипятком писать будут. Ага, и клоуны из космопоиска, как раз их профиль. Или нести прямиком в редакцию фантастики. Тут же подпишут договор, и даже аванс дадут. Ни хрена они не дадут, буркнул я. Жадные очень. Скажу без ложной скромности, я широко известен в узких кругах как фантаст и поклонник альтернативно-исторического жанра и попаданства, что не мешает время от времени публиковать в солидных журналах статьи по истории флота. Так что любой, Кто заполучит эту папку и наведет справки о ее владельце, неизбежно сделает вывод. Это не что иное, как материал для фантастического романа. А что же еще? Скачанные из интернета документы, фотки военных кораблей, распечатки веток с военно-исторических форумов. Сделано солидно, ничего не скажешь. А лиловый штамп со служебным номером на каждой страничке, тоже для конспирации. А почему бы и нет? Папка по-хантийски, на обложке, твоя идея. Дрон кивнул. А то, обитаемый остров, спасибо Бондарчуку, сейчас много кто читал. Вот и напустим лишний раз тумана, мало ли что. Если мало ли что, тогда зачем выносить это отсюда? В дезинформацию играетесь, конспираторы. Иди, работай, отрезал дрон. Вот пропуск и разрешение на вынос. И пожалуйста, не вздумай опаздывать. Я выразительно покосился на так и не откупоренную бутыль, но дрон сделал вид, что не заметил. Он уже уткнулся в другую папку, по виду точную копию моей. Тоже мне, Рудольф Сикорский. На дрона грех обижаться. Он, как и я сам, состоял в студенческой молодости в некоем весьма известном клубе любителей фантастики. У нас тогда считалось хорошим тоном цитировать Стругацких и к месту и не к месту. Сколько лет прошло, а былые привычки нет-нет да и напомнит о себе. Особенно если ситуация способствует. Я вышел в коридор, аккуратно притворив дверь. Пальцы крепко прижимали к груди закурапию, но я все равно ощущал, как они противно дрожат. А как не задрожать? Не каждый день вызывают в ФСБ. Не каждый день старый друг, которого знаешь не первый десяток лет, ошеломляет известием. Да, Министерство обороны и ФСБ разрабатывают проект путешествий во времени. И, да, я приглашен в этот проект в качестве. Понять бы еще, в каком. Подтянутый сержант проверил пропуск, паспорт, вгляделся в мою физиономию, придирчиво сверяя ее с фотографией. Я беспомощно улыбнулся и развел руками. Что поделать? Если в 45 я имел глупость запечатлеться на паспорт в бороде, а потом избавился от этого аксессуара. Сержант пролистал закурапию, сверил номера на штампах с тем, что написан в документе. Помедлил, взял под козырек и нажал кнопку, открывая турникет. Я стоял у самого края тротуара, спиной к высоченным дверям. Машины сплошным потоком огибали холм-клумбу, на которой когда-то возвышалась статуя Железного Феликса. Мимо пронеслась стайка подростков. Один из них водил перед собой смартфоном, другие громко хихикали, тыча пальцами в бордовый гранит цоколя. Ловцы покемонов считают особой крутью сцапать анимешную тварюшку именно здесь. Интересно, хоть один вспомнит, чем знаменит год 1854 от Рождества Христова. Я проводил взглядом охотников на карманных монстриков и пошел к метро, на ходу листая папку. Дрон прав, даже одержимцы из космопоиска не поверят, что Министерство обороны строит машину времени и намерено перекроить историю, и привлекает к этому незаменимого эксперта, знатока альтернативной истории и попаданческой фантастики, то есть меня, а я сам поверил бы, только честно, и сейчас верю, ох, не похоже, а с другой стороны, куда денешься, я раскрыл закурапию, двуглавый коронованный орел на титульном листе, казенный лиловый штамп на каждом из документов, что ж, добро пожаловать в проект 1854. Для посвященных, к числу которых отныне принадлежу и я, Крым, 1854 год, тот самый Крым, тот самый год, может, я все еще сплю. 2. С теплых коек оторвавши, заспанных господ, в бардаках людей собравши, гонит их в поход, в Зонгулдак идем, наверное, в Зонгулдаке очень скверно, Зонгулдак, Зонгулдак. Нам бы лучше всем в кабак. На Черноморском флоте на свой манер переделали балтийскую песенку. Турецкий порт Зонгулдак, может, и не был нервным центром морского театра, каким стал Манзун в 17-м на Балтике, но на протяжении всей войны исправно приковывал к себе внимание. Требовалось препятствовать морским перевозкам для снабжения турецкой армии и флота и прежде всего прервать подвоз угля морским путем к Босфору из Зонгулдака, центра турецкой угледобычи. Оттуда же снабжался Константинополь, а поскольку турецкие железные дороги пребывали в зачаточном состоянии, черное золото доставляли в столицу Османской империи морем. Выполняя директиву Ставки, Черноморский флот не раз обстреливал Зонгулдак. Боевые корабли перехватывали и топили транспорты и парусники, громили артогнем портовые оборудования. Но турки продолжали возить уголь. Шахты, укрытые прибрежными возвышенностями от огня с моря, оказались недоступны калибрам русских линкоров, а что причалы порушены, так долго ли восстановить? Снаряды сносили краны и пандусы, но турки будто и не замечали, уголь в трюмы сыпали по старинке, из мешков. Бедолаг, готовых горбатиться за ячменную лепешку в день, хватало. Silence MSEC 1000. 1 февраля 16 года с эсминца, несшего службу по блокаде Зонгулдака, дали радио. В порту замечен большой пароход под погрузкой. Командир дивизиона сгоряча вызвался прорваться в гавань и потопить угольщик ко всем чертям. Нравом миноносники отличались буйным и мало ценили свои головы. Начальство же на риск не решилось, тем более что пароход оказался транспортом Эрмингард, не раз удиравшим от русских кораблей. Упускать хитрого турка не хотелось, и флотское командование дало старт давно задуманной операции. На этот раз по Зонгулдаку решили ударить с воздуха. Через три дня, 5 февраля, поспешные и громкие, форсируя обороты, понеслись к Зонгулдаку. Им предстояло отстучать кодом Морзе прогноз погоды для ожидающих в Севастополе кораблей. Авиаматки «Алмаз», «Александр I» и «Николай I» вышли в сопровождении целой эскадры. Крейсер «Кагул», миноносцы, заветный и завидный и новенький линкор «Императрица Мария». Но главный удар предстояло нанести не ее 12-дюймовкам. В 20 милях от Зонгулдака авиатранспорты выпустят гидропланы, и посмотрим, как запоют османы, которые, как полагали российские пилоты, видели такую технику только на картинках. Лихие мичманы и лейтенанты ошибались. Когда летающие лодки одна за другой пробили низкую облачность и вышли на цель, их встретил зенитный огонь. Турецкие батареи крыли шрапнелью на предельных углах возвышения. Уклоняясь от ватных комков, испятнавших небо над гаванью, пилоты вынуждены были набирать высоту. В Эрмингард угодила только одна бомба из 3,5 сотен, но хватило и ее. Пароход загорелся и сел на грунт прямо у причальной стенки. Рядом весело пылала парусная шхуна, занялись пожары и на берегу. Лейтенант Риймон фон Эссен, командир авиаотряда Александра I, на обратном пути даже запел, до того весело стало на душе после лихого дела. Концерта, правда, не получилось. Единственный слушатель, Литнап Кобылин, вряд ли разобрал что-то за тарахтением стасильного гнома на супап. Лейтенант слегка погрустил по этому поводу, петь он любил, хотя и был, по общему мнению, начисто лишен слуха, и принялся сочинять рапорт. Silence MSEC 1000. Доношу вашему высокоблагородию, что сего 24 января, получив ваши приказы не бомбардировать Зонгулдак, и если есть там за малом стоящий краткий большой пароход, то и его. В 10 часов 27 минут я первым полет Лена аппарат номер 37 на Зонгулдак, им я наблюдателя моториста 1 статьи Кобылина, взяв с собой на аппарат ДВ пудовые и ДВ 10-фунтовые бомбы. Подлетая к Зонгулдаку, я увидел в гавани за малом, стоящий краткое носом ко выходу, большой однотрубный двухмачтовый пароход, который сильно дымил. СД ЛАФ над городом и гаванью на высот 900-1100 метров 3 круга, мой наблюдатель сбросил ВС 4 бомбы. Первая, пудовая, сброшенная по пароходу, разорвалась на молу, впереди носа. Вторая, 10-фунтовая, упала за кормой парохода среди стоявших лайб, и произведя на одной из них пожар. Третья, пудовая, сброшена по железнодорожному узлу, попав в большой плаезданье. Четвертая упала на берег за кормой парохода. На горку около Килимли замчены ряд плых дымков, по-видимому, СТР льющей батареи. Silence MSEC 1000. Летающая лодка с большими белыми цифрами 32 на носу пристроилась к аппарату Эссена. Сидящий слева в кабине наблюдатель прапорщик князь Лобанов-Ростовский сорвал шлем и помахал командиру отряда. Эссен в ответ качнул плоскостями. Прапорщик улыбался во все 32 зуба. Набегающий поток воздуха трепал русую шевелюру. Экипаж 32-й сегодня герой дня. Эта их бомба разворотила палубу парохода возле дымовой трубы. За 32-й к фон Эссену пристроились и остальные. С 3 авиаматок для удара по Зонгулдаку сгрузили на воду 17 летающих лодок М5. 3 не долетели, сели на воду из-за поломок, и теперь экипажи куковали, покачиваясь на мелкой черноморской зыбе, в ожидании миноносцев. Сейчас за командирским гидропланом неровным строем пеленга шли 13 аппаратов. Задание выполнено, и выполнено блестяще, домой. 3. Комната ничем не походила на дронов кабинет. Там, привычная контора, мебель советских времен, крепкая, скучная, способная вызвать ностальгию у представителя моего поколения. Здесь же, просторный, низкий зальчик без окон, освещенный скрытыми в стенах светодиодными лампами. На прозрачных, из закаленного декоративного стекла, столешницах соки, черноголовский тархун, блокноты в коже с символикой МО и ФСБ. Одна стена целиком занята плазменной панелью. Погоны носит двое, коренастый краснолицый генерал-лейтенант с авиационными петлицами и невыносимо элегантный капитан первого ранга. Оба демократично сняли кители и оставались в форменных рубашках. Обстановка радует неформальностью, словно я оказался в конференц-зале делового центра, а не в самом сердце главной спецслужбы страны. Штатских двое, высокий, моих лет мужчина атлетического сложения и сухонький, профессорского вида дедок. Над карманом пиджака скромно пристроилась бордовая колодка ордена за заслуги перед Отечеством. Профессор поприветствовал меня дружелюбно, хотя и суховато. А ведь он, похоже, старший. Интересное кино, то есть тут заправляют не одни военные. Профессор по очереди назвал присутствующих. Генерал-лейтенант Фомченко, куратор проекта от Минобороны. Капрас, Кураедов Константин Валентинович, начальник экспедиции. Верзила в штатском, носящий фамилию Сазонов, был представлен как Кураедовский зам, кандидат исторических наук. Я его узнал, даже вспомнил доклад по политике Николая I перед Крымской войной. Что и говорить, серьезный специалист. Профессор и правда оказался профессором, доктором физматнаук Груздевым, научным руководителем проекта. Ага, прикинул я, если он зам по науке, а Фомченко, куратор от ведомства Шойгу, то кто возглавляет лавочку? Может быть, сам. Почему бы и нет? Кстати, тема в самый раз для личного контроля. Меня профессор не счел нужным представлять. Видимо, все и так были в курсе. Мы пригласили вас несколько позже, чем предполагалось, начал он. Конечно, за столь короткий срок вы вряд ли смогли составить представление о нашем, мне, проекте. Это и ни к чему, проворчал генерал. Товарищу предоставлена информация в пределах его компетенции. С остальным он будет ознакомлен, так сказать, в процессе. Мне стало слегка не по себе. Эти четверо играли в другой лиге, слишком крутой для не слишком известного фантаста, и решительно не ясно, что я делаю в такой компании. Но ничего, мы еще подергаем вибриссами. Вы правы, Николай Антонович, согласился Груздев. Итак, раз уж вы, Сергей Борисович, любезно приняли наше предложение, я считаю необходимым объяснить, чем мы руководствовались, приглашая вас. Прошу вас, Аркадий Анатольевич. Он что, мысли читает? Сазонов откашлялся. Если опустить детали, в нашей команде необходим игрок, скажем так, с нестандартным ведением ситуации. Наши специалисты, и я в том числе, слишком, как бы это сказать, зашорены, что ли. Над ними давлеет известное утверждение о том, что у истории нет сослагательного наклонения. А для вас оно есть, и Андрей Владимирович убедил нас, что подобный образ мышления может оказаться полезен. Вы ведь офицер, снова встрял Фомченко, а то ты не знаешь. Так точно, товарищ генерал-лейтенант, капитан запаса, ВУЗ 461003И, эксплуатация и ремонт авиадвигателей. А где служили, капитан? Капитан, я что, уже мобилизован? Проходил службу после окончания вуза. Товарищ генерал-лейтенант, 28-й гвардейский истребительный полк ПВО, аэродром Андреаполь. Берегли, значит, небо столицы. Полковник Горбатов, как же, помню Василь Васильевича. Хороший мужик, наше, Ставропольское училище. Что ж, удачно, что вы и в технике разбираетесь. Я пошел в армию после энергофизического факультета МИИ. После демобилизации по специальности не работал. 90-е, сами понимаете. Генерал посуровил лицом и заложил руки за спину. Да, мы в курсе, Сергей Борисович, что вы сейчас скорее историк-любитель и литератор, прервал неловкую паузу Сазонов. И нужны вы нам именно в таком качестве. Инженеров в проекте хватает, как и профессиональных историков. Это отличные специалисты, но они недостаточно безумны, что ли. Воображения порой не хватает. Вот и решили пригласить вас, на всякий случай, так сказать. К тому же Андрей Владимирович дает вам самые лестные рекомендации. Я покосился на дрона. Он украдкой подмигнул. Давай, мол, не тушуйся. И вы хорошо ориентируетесь в интересующем нас историческом периоде, «Не так ли?» – продолжал Сазонов. «У меня есть две монографии о британском флоте в Крымской кампании», – осторожно ответил я. «Одна по организации службы винтовых линкоров, а вторая...» «Я в курсе», – мягко прервал историк. «А еще вам случилось однажды поучаствовать в одном интернет-проекте на тему альтернативной Крымской войны. Думаю, вы не слишком удивитесь, когда узнаете, что в дискуссии участвовал и наш, ХМ, специалист. Кстати, он высоко оценил вашу эрудицию и склонность к нестандартным решениям. Нет, но каковы прохвосты? Не удивлюсь, если то обсуждение было запущено товарищами из проекта К-18-54. Беседа продолжалась еще минут пять. Потом объявили рабочий перерыв, и мы с дроном отошли к угловому столику. Я прихлебывал апельсиновый сок и удивлялся про себя. Выходит, неформальные брифинги бывают не только в голливудских фильмах. И наши вояки тоже научились привлекать толковых спецов, пусть и без погон. Ну, дай бог, дай бог. Дрон выглядел каким-то смурным. Я ожидал, что он заговорит о своей роли в проекте, но нет. Пил маленькими глоточками сок и молчал. «Слушай, а ты тоже туда отправишься?» Старый друг поскушнел еще больше. «Увы, нет. На мне тут, ну да неважно. Вернешься, расскажешь. Вот оно что. Ясно, откуда этот минор. Товарищи, соблюдаем режим секретности». Строго прогудел от соседнего столика генерал. Он, видимо, не признавал перерывов, пусть даже и рабочих. «По возвращении экспедиции будет решено, какие материалы подлежат ознакомлению, а какие – нет. Прошу не забывать об этом, Андрей Владимирович. Я украдкой развел руками, что поделаешь». Дрон в ответ криво улыбнулся. Казалось, он только что по-настоящему осознал. «Я-то увижу своими глазами то, о чем мы с ним мечтали столько лет, а ему придется довольствоваться тем, что подлежит ознакомлению. И все же не ясно», – продолжал я вполголоса. Фомченко настороже, вон как ворочает локаторами. «Зачем вам перекраивать время? Если верить Брэдбери, это сотрет нашу реальность». Дрон поморщился и украдкой скосил глаз на генерала. «Я сам не очень в курсе. Вот отправитесь, Аркадий тебе все в деталях распишет. Концепция параллельных пространств, что-то из теории струн. Это не наша история, понимаешь? Что бы вы там ни поменяли, здесь ровным счетом ничего не изменится. Короче, я сам толком не разобрался. Некогда было, некогда, некогда разобраться в таком деле. Крутит старый друг, ох, крутит, нет, ничего я не добьюсь, пока не окажусь на той стороне, а там уж и разглашать будет некому. 4. Погода на Черном море переменчива, вот и сейчас она подкинула малоприятный сюрприз. Подлетая к точке рандеву, Эссен обнаружил, что Александр I и Николай I попали в полосу дождевых шквалов. Аппараты с алмазы несколько минут назад покинули строй и ушли к Зюиду, где в легкой дымке виднелся силуэт гидрокрейсера. А вот две других авиаматки прятались за серо-свинцовой полосой непогоды. Кажется, пустяк, получаса не пойдет, как над Александром и Николаем откроется чистое небо. Но этих 30 минут не было, моторы дохлебывали со дна баков последние капли газолиновой смеси. Можно, конечно, сесть на воду. На авиаматках скоро заволнуются и вышлют на поиски миноносец, но болтаться в открытом море, ожидая помощи, удовольствие маленькое. Оставался единственный вариант. Эссен дважды качнул плоскостями, следуй за мной, и повернул на Зюит, к алмазу. Не беда, сядем, заправимся, а там, глядишь, распогодится. Маневр повторили три гидроплана, номер 32 Марченко и Лобанова-Ростовского и номер 18, прапорщика Корниловича. Остальные в разнобой покачали крыльями в ответ, и пилот аппарата 27, мичман Малышев, провел большим пальцем по горлу и ткнул вниз. «Совсем пустые», — понял Эссен. «Ладно, пусть садятся, надо будет сразу послать заветного, пусть дотянет на буксире». «Сайленс МСЭК 1000». До алмаза долетели быстро. С гидрокрейсера пустили ракету, обозначая направление посадки. В стороне, кабельтовых в трех, лениво дымил заветный приписанный на время набега к алмазу. На траверзе миноносца держался большой пароход, по виду, турецкий угольщик. Когда авиагруппа уходила на задание, его здесь не было. Похоже, миноносники не теряли времени даром. Теперь приз отведут в Севастополь, судя по глубокой посадке. Турок под завязку гружен дрянным зангулдакским углем. Сайленс МСЭК 1000. Гидроплан с номером 37 на фюзеляже подрулил к борту. С авиаматки тут же выставили выстрел. Эссену очень хотелось заправиться и немедленно взлетать. Но это, конечно, не имело смысла. Долить в баке газолина – дело минутное, но пока будут возиться со шлангами, мотористы осмотрят аппараты и наверняка найдется какая-нибудь мелкая неполадка, а там, в общем, проще дождаться Александра здесь. Он как в воду глядел. Не прошло и 5 минут, как Кобылин заявил, что клапан 3-го цилиндра ему не нравится, и забринчал инструментами, куроча несчастный гном. Silence MSEC 1000. Эссен уже поставил ногу на балясину штормтрапа, когда с алмаза заорали. Мина, мина. Кобылин взмахнул руками, уронил французский ключ и чуть не полетел в воду. Лейтенант перегнулся через борт и покрылся холодным потом, в гидроплан, как поросенок в свиноматку, уткнулась тупорылая торпеда. Видимо, ее пустили со слишком большой дистанции, смертоносная сигара исчерпала запас хода и теперь не шевелилась. Эссен, внутренне обмирая, а ну как рванет, ногой отпихнул взрывчатую гостью. Кобылин длинно, матерно выругался. На палубе гидрокрейсера суетились люди. Кто-то выпустил ручную сигнальную ракету, указывая положение субмарины. «Взлетаем на 8», – заорал Эссен. Наблюдатель крутанул пропеллер, мотор застрелял, плюнул дымом и касторовой вонью. Горячее масло веером брызнуло во все стороны, и лейтенант поморщился, вращающийся вместе с пропеллером блок цилиндров гнома исправно выдавал такой вот масляный душ. При расходе масла 10 литров в час, видок у гидроплана получался еще тот, да и пилотская куртка навечно впитывала запах горелой касторки. Кобылин, хватаясь за растяжки, перелез через командира, плюхнулся на левое сиденье, и М5, лихо развернувшись, пошла на взлет. Silence MSEC 1000. Подлодку отогнали быстро. Корнилович кружил над субмариной и пускал сигнальные ракеты. Эссен подивился, до сих пор он лишь читал о том, как британские пилоты находят субмарины в подводном положении, а тут на тебе. Наблюдатель Корниловича, подпоручик по адмиралтейству Бушмарин, тоже сподобился. Пожалуй, из российских авиаторов он первый, кому это удалось. Заветный отчаянно дымя, ходил короткими зигзагами и сбрасывал подрывные заряды. Вода вспучивалась в кильватерной струе пенным горбом, горб лопался столбом брызг. Алмаз тоже дал ход, его 120-миллиметровки захлопали, вспарывая воду ныряющими снарядами. Аппарат Марченко и Лобанова-Ростовского так и не взлетел и теперь беспомощно раскачивался на разведенной волне. Эссен увидел, что князь встал в полный рост и азартно размахивает руками. Субмарина сумела уйти. Аппараты долго кружили вокруг кораблей, высматривая под волнами продолговатую тень, но тщетно. Оставалось только подивиться невероятному стечению обстоятельств. Фон Эссен помахал рукой пристроившемуся справа Корниловичу, прислушался к звуку мотора и поморщился. Гном тарахтел на непривычных тонах, 8 цилиндров вместо 9, куда там. А ведь еще аппараты Николаевской авиагруппы, вспомнил лейтенант. В суматохе о них забыли, а погода, кажется, портится. Надо поторопить заветного, а то и до беды недалеко. Субмарина все одно улизнула, а гидроплан, сооружение хрупкое, волны в 2 счета разломают его фанерный корпус. Да и о себе пора подумать, сверху хорошо видно, как волны то там, то здесь вспениваются барашками. Еще немного, и посадка станет опасной. Глава 2. 1. Кораблик оказался хорош, изящно угловатый, построенный по последней стелс-моде, адамант радует глаз сине-белыми, с полосой триколора, цветами береговой охраны, и это резко выделяет его на фоне шаровой краски боевых единиц ВМФ. Я вальяжно опираюсь на леер, обозревая окружающий пейзаж, в основном состоящий из воды и облачной мути. Я впервые оказался на настоящем военном судне, пограничные ярославцы, на которых я когда-то катался по Белому морю, в счет не шли. Имелся, правда, солидный парусный стаж, но где Соломбальская Даркопусть и вооруженная под гафельную шхуну, а где боевой корабль, а вот там, куда предстоит отправиться, боевые парусники еще в ходу. В миле от Адаманта Маристия стоит большой десантный корабль проекта 775 «Можайск». На правой его раковине низкий силуэт, малый противолодочник «Помор». Им предстоит совершить нечто из репертуара научной фантастики. Установка, пробейсмонтированная на академике Макееве, должна создать то, что физики проекта называют «воронка перехода». Из их объяснений я понял только, что некие вихревые поля образуют гигантский конус, в пределах которого можно произвольно менять метрику пространства, времени, энергии. Сей процесс потребляет немерено. Для этого на спешно достроенный морской транспорт вооружений проекта 20118 ИТВ втиснули ядерный реактор, снятый с подводной лодки. Место штатного крана занял громоздкий, почти вровень с рубкой, тор вихревого генератора. Он раза в полтора перекрывает ширину судна в миделе, сильно выступая за габариты бортов, и это придавало транспорту нелепый вид теплохода, уестествляемого звездолетом пришельцев. Как военные скрыли секретную начинку во время перехода с северов, остается только гадать. Местные остряки немедленно прозвали это сооружение ЦЕРНом. Сейчас Макеев, ЦЕРН держится милях в трех мористии Адаманта, и его белый силуэт сливается с облачной пеленой на горизонте. Сам эксперимент начался еще вчера. Пробою прежде чем сформировать воронку перехода предстоит выйти на рабочий режим, раскочегариться, а на это требуется часов 30. До часа че остается около полусуток, и нервы у всех участников проекта натянуты, как струны. Погода портится, и это не каприз природы, насыщенные энергией вихревые поля пробоя влияют на состояние атмосферы. Из космоса все это выглядит как странная метеорологическая аномалия. Кольцевой облачный фронт диаметром в 20 морских миль, постепенно стягивающийся к центру. Район проведения эксперимента объявили зоной внезапных военно-морских учений. Авиадиспетчеры уводят гражданские борта в сторону. Пограничные катера блокируют прилегающую акваторию. Вокруг на много миль, ни самолета, ни судна, ни лодочки, и мы физически ощущаем накрывший корабли купол отчуждения. Это походит на глаз урагана. Туманные стены несутся по кругу, струятся, образуя непривычные глазу облачные потоки. Массы облаков вращаются против часовой стрелки. Физики утверждают, что в их мутно-серой стене отказывает любая электроника, вязнут лучи радаров, лазерные пучки, ультразвуковое излучение и еще не весть что. Этот побочный эффект проекта тоже интересует военных. Согласно строго засекреченной легенде, флот под прикрытием внезапных учений испытывает новейшую систему электронной маскировки. Даже вездесущие спутники не могут заглянуть в центр облачного бублика, настолько сильны загадочные помехи. На ПСКР «Радаман» сейчас располагается временный штаб проекта К-18-54. Ему, как и академику Макееву, предстоит остаться в 21 веке. А вот Можайск и Помора ждет бросок на 162 года сквозь время, в прошлое. Профессор Груздев уверяет, что корабли экспедиции выйдут из воронки перехода 14 апреля 1854 года, милях в 20, а через 8 дней, 22 апреля, англо-французская эскадра появится возле Одессы. Что ж, памятник Дюку рискует лишиться своей главной достопримечательности, ядра, застрявшего в гранитном цоколе. Вряд ли союзникам будет до пальбы по городу. 9 деревянных кораблей против скорострелок БДК, торпед и РБУ «Помора», о чем тут говорить. 2. Подводная лодка никуда не ушла. Ее командир проявил редкое даже для подводников кайзермарине хладнокровие, вместо того чтобы уходить прочь от русского гидрокрейсера и почти наверняка погибнуть. Обер-лейтенант Сурзейганс Лютьёганн скомандовал идти на сближение. И пока миноносец бросал подрывные заряды в стороне от авиаматки, отсиделся чуть ли не под килем угольщика. Риск был страшный. АБ-7 могли заметить возвращавшиеся гидропланы, но расчет строился на том, что авиаторы будут думать о посадке, а не о поисках. Аккумуляторы опустили почти наполовину, воздух в отсеках стал ощутимо спертым, но капитан скомандовал затаиться и ждать. Службы гидроакустики на русских кораблях отродясь не было, так что Лютьёганн был настроен оптимистично. Лишь бы дотерпеть, когда гидрокрейсер начнет принимать самолеты, и тогда он снова сделается великолепной целью. В аппаратах две торпеды, и на этот раз промаха не случится, стрелять они будут с пистолетной дистанции, в упор. Томительно тянулись минуты. Лютьёганн ничего не объяснял, да это и не требовалось, подчиненные дисциплинированно молчали. Поднять перископ. Стоит кому-то заметить роковую черточку в волнах, и лодка обречена. Но Бог, видимо, еще хранил храбрецов. Когда АБ-7 выставила над волнами глаз, обер-лейтенант увидел в десятке саженей борт турецкого парохода, весь в потеках ржавчины. Почти в створе с угольщиком, кабельтовых в трех, дымила авиаматка, и командир субмарины ясно различал суету на палубе, русские поднимали с воды летающую лодку. Лютьёганн, не отрываясь от гуттаперчевого наглазника, важно произнес: «Зо». Подводники повеселели, старик доволен, все хорошо, готовить торпеды. События пошли по отработанному сценарию. Не прошло и 5 минут, как перед обер-лейтенантом вспыхнули 2 зеленые лампочки. Подготовиться к запуску. Трубы готовы, господин лейтенант. Люк Йоган поднимал перископ на краткие мгновения, опасаясь бдительности сигнальщиков. Хотя это маловероятно, пароход затруднял наблюдение, да и перископ не выдавал себя предательским буруном. Командир задумался. Цель неподвижна, дистанция прямого выстрела, условия идеальны. Стреляем одной торпедой, этой посудине хватит. А потом, лево руля, малый вперед и укрыться за угольщиком. Промахнуться на такой дистанции решительно невозможно. Миноносец, конечно, будет спасать команду гидрокрейсера и превратиться в мишень для последней торпеды. А когда он получит свое, можно всплыть и потопить подрывными зарядами пароход. Ганс Лютьёган не кровожаден и позволит команде погрузиться в шлюпки. До турецкого берега миль 20, жить захотят, догребут. А там уж турки о них позаботятся. Обер-лейтенант изложил план атаки. Старший торпедист Отто Хан кивнул, откинул колпачок, закрывающий кнопку выстрела первой торпеды, и приготовился нажать, как только услышит приказ. Поднять перископ. Авиаматка оказалась там, где ей и надлежало быть, почти в перекрестии черных нитей. Пожалуй, стоит немного сместиться, чтобы после залпа сразу нырнуть под пароход. Самый малый. АБ-7 провернула винт и поползла вперед. 3. Итак, Сергей Борисович, мы желаем вам удачи. И очень рассчитываем на ваш, нетипичный подход. На ваше, так сказать, видение. И снова принялся протирать очки. Я уже знал, что это своего рода знак. Профессор в растерянности. Фомченко поморщился. Он не одобрял изменений в командной цепочке. Хоть начальником экспедиции и оставался капитан первого ранга Кураедов, но теперь при нем возник консультативного штаб из 3 человек, с которым капраз должен согласовывать любые серьезные решения. В этот штаб вошли бывший кураедовский зам по науке Сазонов, майор ФСБ Привалов, отвечающий за информационное обеспечение проекта, и ваш покорный слуга. Этого генерал уж никак не мог понять. Ну ладно, Привалов, все же майор, разведчик. Но чтобы Сазонов, ученый-гуманитарий, утверждал приказы военных, и уж тем более не мог Фомченко принять мое назначение. Альтернативная история, фантастика, как можно доверять серьезные дела человеку, занимающемуся такой ерундой. Дрон намекнул. В Москве опасаются, что военное руководство может наломать дров, и тот, кто принимает окончательные решения, не рискнул доверить судьбу проекта одним лишь носителям прямолинейной армейской логики. Я узнал о своем новом статусе уже в море, на борту Адаманта. Остальные члены экспедиции уже сидели на Можайске, а меня задержали. Научный руководитель проекта хотел лично убедиться, что новичок осознает всю меру возложенной на него ответственности. Я постарался его не разочаровать. Порассуждал о пользе взвешенного подхода к действиям в прошлом, об учете исторических последствий, и так далее, и тому подобное. Профессор мелко кивал, изредка поддакивая, а генерал постепенно мрачнел. Уверен, мечтал, чтобы я свалился с трапа, сломал ногу, и тогда можно будет заменить меня на кого-то, внушающего доверие. Но, не судьба. Выслушав положенные напутствия, я спустился в пришвартованный к борту катер и принял у матроса ярко-оранжевый непромокаемый баул. Разъездным судном при Адаманте служила изящная моторка в стиле ретро. Тиковая палуба, штурвал с отполированными ручками, надраенная до солнечного блеска бронза, кранцы, не пошлые покрышки, а нарядные сизолевые плетенки. Я засунул под банку баул и устроился поудобнее. Кроме форменного барахла, личных вещей и ноутбука я упаковал в баул имущество, положенное мне как члену консультационного штаба. Планшет с доступом к бортовой сетке Можайска, папку с документами и рацию, цифровую модель со встроенным шифрованием. Кроме мануала, гарнитуры и блока питания к ней прилагается гармошка фотоэлементного зарядного устройства. При необходимости от него можно зарядить и планшет, и ноутбук. Таких комплектов в бауле целых 3. Один мой. 2 предназначены Сазонову с Приваловым, моим коллегам по консультационному штабу. Silence MSEC 1000. Катерок пробежал 1/4 расстояния до Можайска, когда ожила рация рулевого. 103-й, 103-й, вызывает Адамант. 103-й, это я. Члены консультационного штаба получили личные позывные, Сазонов был 101-м, Привалов 102-м, ну а мне досталась счастливая тройка. Я принял у старшины переговорник на длинном спиральном шнуре. Центр, 103-й на связи, прием. 103-й, немедленно возвращайтесь, как поняли, прием. Возвращаться, что за дела? Начальству, конечно, виднее, но спросить-то я имею право. Центр, я 103-й, не понял, в чем дело? На этот раз рация отозвалась голосом профессора.